Глава 5. Утром шторм затих. Эрик чувствовал себя лучше и пошел со мной завтракать. Мы поднялись на пляжную палубу и нашли столик возле окна. Я радовалась, видя, что он снова улыбался. «Завтра мы будем на Бермудах», — сказал он, прокалывая вилкой сосиску. «Значит ли это, что мы уже плывем по Бермудскому треугольнику?» — спросила я, глядя на голубой простор за окном, к счастью, гладкий и спокойный. «По-моему, это миф», — сказал он. «Будем надеяться», — отозвалась я. «Что по мне, так я мечтаю о том, чтобы мы встали на якорь, где угодно, хоть в Антарктиде, лишь бы убраться хоть на пару часов с этого проклятого лайнера». Я улыбнулась. «Ты стойко переносил муки. Прости, это я затащила тебя в этот круиз. Может, нам просто надо было отправиться на Гавайи?» «Вообще-то», — проговорил Эрик, — «если не считать постоянного головокружения и приступов рвоты, я неплохо провел время». Я засмеялась. «Я люблю тебя», — он улыбнулся. «Давай закажем экскурсию на острова». Он достал из кармана брошюру. «Тут говорится, что можно поплавать со скатами». Я покачала головой. «Как насчет дельфинов?» «Нет», — заявила я. «По-моему, они слишком похожи на акул». «Знаешь, они вовсе не такие, как акулы, разве не так?» «Верно, но у них такие же плавники», — я скорчила гримасу. «Я за себя не ручаюсь. Вспомню фильм «Челюсти» и заору от страха». Эрик засмеялся. «Ладно, от дельфинов откажемся. Иначе я буду вынужден извиняться за свою трусишку жену», — он подмигнул мне. Я макнула вилку с омлетом в кетчуп и отправила в рот. «А как тебе такое?» — продолжал Эрик, показывая на снимок в брошюре. «Экскурсия к настоящему пиратскому кораблю. Ланч на борту, коктейли с ромом, потом плавание с трубкой в нескольких милях от берега». «Коктейли с ромом», — кивнула я. «Вот это я понимаю». «Хорошо. Я пойду после завтрака в бюро, забронируя нам места». «Отлично», — согласилась я. «Все, стоп-машина», — добавил Эрик. На следующий день мы с Эриком спустились на нижнюю палубу, чтобы отправиться на остров Бермуда. Я захватила с собой большую бутылку воды, солнцезащитный крем и упаковку миндаля. Кто знает, когда нас накормят ланчем, а после плавания мне всегда хочется есть. Я уже радовалась, что сегодня смогу хорошенько поплавать с трубкой. В последнюю минуту мне на глаза попался кулон с аквамарином, подаренный мне той немолодой женщиной в Центральном парке. «На удачу», — сказала она тогда. Накануне вечером я сняла его и оставила на столике. Сейчас надела его опять. Почему бы и нет? Я смотрела на остров с пристани, на маленькие домики и здания побольше, выстроившиеся в линию вдоль берега. Их пастельные цвета напомнили мне желтые, зеленые и розовые мелки, какими дети рисуют на тротуарах. Бирюзовые волны сверкали, набегая на кремовый песок, прямо как почтовая открытка. Мы шли, держась за руки. Эрик переплел свои пальцы с моими. Он радовался, что снова оказался на берегу, а я была счастлива снова видеть его улыбку. У нас было 2 часа до начала экскурсии, и мы решили осмотреть Королевскую верфь. В кармане Эрика загудел телефон. «О», — сказал Эрик, вытаскивая его, — «тут, оказывается, есть сигнал». В отличие от Эрика, я не стала брать с собой телефон. Я не могла назвать никого, с кем бы мне хотелось сейчас поговорить. Я посмотрела на бриллианты в моем обручальном кольце. Под тропическим солнцем они сверкали еще ярче. Я провела ладонью по загорелой, гладкой коже Эрика. Мне нравилось, как играли под кожей его мышцы, когда он подносил губам мою руку. Сейчас он улыбался, глядя на телефон. «Неужели опять твой босс?» — простонала я. «Нет», — ответил он, — «это письмо от Габи». Я вскинула голову. «От Габи?» «Да», — сказал он, передавая мне свой айфон. Я прочитала текст. «Я слышала про ураган, просто хотела проверить, в безопасности ли вы. Целую и обнимаю, Габи». «Ураган?» — переспросила я. «Я не слышала, что это был настоящий ураган. Я думала, что мы просто угодили в небольшой шторм». «Я тоже», — кивнул Эрик. «По-моему, она сильно испугалась. Как трогательно, что она беспокоится за нас». «И трогательно, что капитан решил не говорить нам, что мы столкнулись с ураганом», — усмехнулась я. Мои мысли вернулись к Габи. Я удивилась, почему она не написала мне. но тут же вспомнила, что мой телефон был выключен с самого начала круиза. «Смотри», — сказал Эрик, показывая на витрину лавки, — «ромовая баба». В витрине висела табличка: «Лучшая в мире ромовая баба». «Надо попробовать», — усмехнулась я. Эрик остановился у входа. «Ты иди», — сказал он, — «а я попытаюсь поймать какие-нибудь сообщения, пока есть сигнал». «Хорошо», — согласилась я и зашла в лавку. Местная женщина улыбнулась мне из-за прилавка. «Доброе утро», — поздоровалась она, — «чем могу вам помочь?» Я разглядывала полки с выставленными там раковинами и камнями, безделушками и написанным маслом на крошечном 5×7 дюймов холсте изображением островных пейзажей. «Привет», — поприветствовала я, направляясь к прилавку, где лежали коробочки с выпечкой. «Ромовую бабу, пожалуйста». Она кивнула и положила коробку в пластиковую сумку. Я протянула ей кредитную карточку, потом взглянула в окно на Эрика. Он с улыбкой склонился над телефоном. «Пожалуйста, милая», — сказала женщина, возвращая мне карточку. Я поблагодарила ее и вышла на улицу. Эрик убрал айфон в карман. «Купила?» — спросил он. «Угу», — ответила я. «Хочешь попробовать? Ты ведь сегодня не завтракал?» «Нет», — сказал он. «Пожалуй, я подожду до ланча. Кажется, нам обещали ланч на пиратском корабле». Я вспомнила о береговой экскурсии в лагуну и немного пожалела, что мы ее заказали. Я бы предпочла осмотреть королевскую верфь, а потом где-нибудь поваляться с Эриком на пляже, расстелив полотенце. «Ты действительно хочешь поехать на экскурсию? Я слышала, что тут вокруг роскошные пляжи с розовым песком. Думаю, было бы забавно там побывать». Эрик вздохнул. «Если ты увидишь один пляж, считай, ты видела остальные. Давай уж придерживаться плана. По-моему, забавно взглянуть на обломки корабля. Как ты думаешь?» Я знала, что Эрик был неравнодушен к пиратам, но все равно уговаривала его. «Ты не боишься, что тебя укачает?» Он пожал плечами. «Хуже, чем на лайнере, все равно не будет», — сказал он. «К тому же я захватил с собой драмамин». «Ну ладно», — согласилась я. «Иди сюда», — сказал он, подхватывая меня на руки. Я положила голову на его мощные бицепсы. Он слегка покачивал меня, как младенца, осыпая поцелуями. Так мы и сидели, дыша экзотическими бермудскими ароматами. Потом прошли несколько кварталов, заглядывая в лавки с безделушками и сувенирами, которые нас совершенно не интересовали. Через некоторое время откуда-то издалека донесся звон колокола. «Давай спустимся к пристани», — сказал Эрик. «Скоро начнется экскурсия». Мы вернулись на берег и увидели мужчину, державшего щит с надписью «Пиратский корабль. Экскурсия в лагуну». Вероятно, это был гид. «Это наша экскурсия?» — спросила я у Эрика. «Кажется, да», — он слегка нервничал. Вероятно, заметил усилившиеся волны и беспокоился из-за своего недуга. Мы прошли следом за мужчиной квартал до деревянной пристани, где стоял быстроходный катер. «Ваши билеты?» — спросил он с сильным акцентом, похожим на смесь ямайского с английским, еще каким-то неизвестным мне языком. Я повернулась к Эрику, и он достал бумаги из кармана, тряхнул головой и еще раз порылся в бумажнике. «Проклятье!» — пробормотал он. «Где же мой?» «Что ты имеешь в виду?» — удивилась я. «Ты разве не купил два билета?» «Купил», — ответил он. «Должно быть, они забыли отправить мой билет в здешнее экскурсионное бюро». Я повернулась к гиду. «Мы купили два билета на этот тур», — сказала я. «Но по какой-то причине сотрудники круиза не распечатали оба. Вы не возражаете, если мы отдадим вам второй билет потом?» Он покачал головой. «Простите, мэм, я не могу взять на борт человека без билета. Но я обещаю, мы...» Эрик взял меня за руку. «Дорогая», — шепнул он, — «с ним спорить бесполезно». «Ну, Эрик, ты...» «Через полчаса отплывает еще один катер», — сказал гид с таким кислым видом, словно ему было неприятно говорить об этом. «Там будет свободное место». Он неприязненно посмотрел на меня. «В лагуне вы и встретитесь». Эрик кивнул. «Поезжай», — сказал он. «Я сбегаю на судно, возьму билет и отправлюсь на следующем катере». «Нет», — заявила я, — «мне не хочется плыть без тебя». «Я буду там через полчаса», — заверил меня Эрик. «Ты даже не успеешь соскучиться без меня». Мне все это не нравилось, но я знала, что ничего страшного тут не было, тем более что речь шла лишь о 30 минутах. «Хорошо», — согласилась я. Он протянул мне сумку с фотокамерой. «Вот, возьми с собой», — сказал он. «Мне не хочется таскать ее на судно и обратно». Я взяла сумку с его драгоценным Кэноном и повесила на плечо. Эрик помахал мне рукой, я забралась в катер, села на мягкое белое сиденье на корме. Капитан бросил мне прорезиненный мешок. «Непромокаемый мешок для ваших вещей», — пояснил он, вытирая со лба капельки пота. Я кивнула и сунула в мешок сумочку, камеру Эрика и ромовую бабу. Потом, как мне было велено, положила мешок в емкость под моим сиденьем. Кроме капитана на катере были еще двое. Рядом со мной сидела женщина лет 60. Она только что намазалась солнцезащитным кремом, о чем говорил белесый отцвет на ее коже. На ее могучей талии висела забавная сумочка. Женщина повернулась ко мне. Она явно была в восторге. «Я еще никогда не видела настоящих пиратских кораблей», — сообщила она. «Я тоже», — ответила я с вежливой улыбкой, опасаясь, что она окажется болтливой, и повернулась к пристани. Эрик уже шел к лайнеру. Я пожалела, что согласилась ехать без него. Лучше бы уж мы плюнули на $100 и остались на острове. «Я Луиза», — представилась женщина, — «из Арканзаса, из городка Литл Рок». Она ткнула пальцем в сторону океана. «Там есть акулы?» «Будем надеяться, что нет», — улыбнулась я. «Я читала про акул», — сказала она. «Главное, надо замереть и не двигаться, если ты их увидишь. Ну, я имею в виду, если ты плаваешь в море. Ни в коем случае нельзя плескаться, это их возбуждает». «Интересно», — отозвалась я. «Может, если я буду отвечать ей скупо и односложно, она перестанет болтать?» «Простите», — спросила она у капитана, выставив кверху палец. «Мне сказали, что во время поездки нас накормят ланчем». Он смерил ее долгим взглядом. «Да, когда мы приплывем к обломкам корабля, ланч привезет другая лодка». Луиза кивнула, но не успокоилась. «Наш сын — знаменитый шеф-повар», — с гордостью сообщила она мне. «Он подарил нам этот круиз на наш юбилей». Я улыбнулась и посмотрела на носовую часть катера, где сидел третий пассажир, мужчина. Он смотрел вперед, и я не видела его лица. Через минуту он обернулся, и я обнаружила, что это был тот самый мужчина, который сидел со мной за одним столиком на торжественном ужине. Я вспомнила, как он швырнул салфетку и обругал официантов за их ошибку. Нервно улыбнувшись, я опустила глаза, потом посмотрела на море. Мне показалось неловким здороваться с ним. Он был слишком неприветливым на ужине, к тому же я не знала, как его зовут. Когда наши глаза встретились, я вымученно улыбнулась и кивнула, но он почти не обратил на меня внимания и ничего не сказал. Я не удивилась, ведь он разве что не рычал на меня за ужином. Словом, впечатление у меня было прежним. Какой невежа! Вдовец или нет, но он бы не заболел, если бы проявил хоть минимум хороших манер. Луиза толкнула меня в бок. «Смотрите», — шепнула она, — «этот парень — вылитый Том Круз в молодости». Я неопределенно пожала плечами. Мне он скорее напомнил Райана Гослинга, но это неважно. Он слишком самодовольный, чтобы его с кем-то сравнивать. Капитан завел двигатель. Я посмотрела на часы. «Интересно, далеко ли нам плыть до пиратского корабля?» Из-за рева мотора Луизе было трудно продолжать разговор, и я радовалась этому. Странно, почему этот непонятный вдовец решил сегодня отправиться на экскурсию? Может, он собирался побывать там с женой до того, как она... Мы резво мчались по волнам примерно полчаса, а может и больше, потом капитан сбросил скорость, и теперь мы еле ползли. Интересно, когда мы все-таки приплывем к пиратскому кораблю? Я уже начинала беспокоиться. Но Луиза, кажется, не возражала против такой прогулки. Когда капитан замедлил ход, она повернулась ко мне. «Мой Эрл решил сегодня остаться на судне», — сообщила она, разглядывая мое обручальное кольцо. «Можно я поделюсь с вами секретом?» Я кивнула, наблюдая, как капитан возился с портативным стерео, чуточку напоминавшим мой бумбокс, с каким я ходила в 17 лет. «Приятно, когда у тебя есть немного личного времени. Вы понимаете, что я имею в виду?» Я вежливо улыбнулась, но в душе надеялась, что я никогда не доживу до такого момента в нашем браке, когда мы с Эриком будем раздражать друг друга, и я скорее поеду одна на экскурсию, чем останусь со своей лучшей половиной. «Да», — солгала я, и не стала ей рассказывать, что у нас медовый месяц, и что мне хотелось бы, чтобы на ее месте сейчас сидел Эрик. Это лишь еще больше развяжет ей язык. Капитан сунул CD в портативный стерео, и в воздухе загремела музыка хип-хоп на непонятном мне языке. Он наклонился над картой и почесал в голове. «Мы что, заблудились?» «Похоже, мы не там свернули», — сказал он. «Не там свернули? Разве он не ездил десятки раз по этому маршруту?» «Не беспокойтесь», — заверил он, вероятно, заметив тревогу на моем лице. «Сейчас мы вернемся немного назад и направимся на восток. Недаром ведь этот регион называют Бермудским треугольником». Захихикав от собственной шутки, он включил двигатель на полную мощность. «Сейчас посмотрим, как быстро бегает этот малыш». Мы с ревом рванулись вперед, я вцепилась в борт катера. Лицо Луизы по-прежнему выражало восторг. «Скажите», — крикнула я капитану, — «сколько нам еще плыть до лагуны?» Он не слышал меня из-за рева мотора и музыки. Я огляделась по сторонам. Земли нигде не было видно, только голубая вода со всех сторон. Внезапно я почувствовала удар, словно мы на что-то наткнулись. Меня подбросило в воздух, по крайней мере, на фут. Заболела шея, словно по ней хлестнули плеткой. «Что это было?» — крикнула я капитану. «Что случилось?» «Должно быть, мы налетели на риф», — сказал он, сбавляя обороты. «Рифы тут повсюду, никогда не угадаешь, откуда они появятся». Меня охватила паника, и я сжала аквамариновый камень. Луиза впервые встревожилась. Мы снова набрали скорость, и я немного успокоилась. Едва ли лагуна далеко отсюда. Мне хотелось только одного — покинуть этот проклятый катер и найти Эрика. Но тут последовал новый удар, на этот раз более сильный. Меня швырнуло вперед, и я упала в кокпит катера. Соленая вода обожгла мне глаза. «Еще один риф?» Я оглянулась на Луизу и ахнула, увидев ее лежащей рядом со мной. Из ее носа текла кровь. Я встала рядом с ней на колени и дотронулась до ее шеи. «Луиза!» — воскликнула я. «Что с вами?» Она не отзывалась. Катер стоял на месте, мотор заглох. Я подняла голову, но капитана не увидела, только угрюмого незнакомца, он бросился ко мне. «У вас все нормально?» — спросил он. Я увидела тревогу на его лице и даже удивилась, что в его запасе есть другие эмоции, кроме хмурого взгляда. Я кивнула, с трудом приходя в себя. «Что с ней?» — спросил он. «Не знаю», — дрожащим от испуга голосом ответила я. «У нее идет кровь из носа». Он потрогал пальцами ее шею, потом приложил ухо к ее груди. В колледже нас учили, как оказывать первую помощь, но я ничего не помнила. «Она не дышит», — сказал он. «Вы умеете делать искусственное дыхание? Кому-то из нас надо отыскать капитана». «Что вы имеете в виду?» — удивилась я. Он упал за борт. «Не может быть!» — растерянно залепетала я. Незнакомец торопливо запрокинул голову Луизы и прислушался. Потом начал делать искусственное дыхание. Через несколько минут она вдохнула воздух и закашлялась, ее вырвало. Она не приходила в сознание, но хотя бы дышала уже хорошо. Я видела, как вздымалась ее грудь. «Если она очнется, не позволяйте ей вставать», — сказал он. «Возможно, у нее что-нибудь сломано». Он стянул с себя рубашку и обнажил сильный торс. Снял сандалии и нырнул в воду. Я провожала его глазами, когда он плыл вокруг катера. В моей груди тревожно билось сердце. Мне все казалось нереальным. Женщина без сознания, лежавшая на дне лодки, мужчина где-то в океане. Я вспомнила про вторую лодку с Эриком на борту. Потерла висок и увидела на пальцах кровь. Я не знала, моя это кровь или Луизы. За бортом послышался всплеск, незнакомец выплюнул воду. «Я его не нашел», — сообщил он. «Надо искать где-то еще». Я подбежала к другому борту. Наш катер прыгал на волнах прибоя, как поплавок. «Он там!» — крикнула я, увидев плававший на небольшой глубине силуэт нашего капитана. Его темная кожа блестела в воде. «Он там!» Незнакомец подплыл, взял капитана на руки и медленно вернулся к катеру. Подхватил его за талию, подтолкнул кверху. Я взяла его подмышки и с последних сил втащила в лодку. А он... У меня тряслись руки. Я видела, что капитан истекал кровью, на его голове зияла глубокая рана. «Он не дышит», — сказал незнакомец, снова приступив к искусственному дыханию. Через несколько минут он махнул рукой и сел. Губы у капитана были синими. С минуту мы просто сидели и смотрели куда-то перед собой. Одна лежала без сознания, другой был мертв. Волны игриво плескались о борт катера, словно дразнили нас. Я моргала, с трудом сознавая, что произошло. Я очутилась одна, наедине с незнакомцем посреди огромного океана.